Ермаков вдруг понял. Вот это и было целью — ввести его в такое состояние, обезоружить, деморализовать. На языке контрразведчиков, с которыми Ермаков постоянно имел дело последние два десятка лет, это означало «он открыт для вербовочного подхода». И как только он это осознал, его цепкая тренированная память вновь заработала на полную мощность, как компьютер, которому задан точный поисковый критерий. И выдала результат. Он понял, откуда у этого дела растут ноги. Это было тяжелое открытие. Но Ермаков был не из тех, кто боится смотреть правде в глаза. Это была операция ЦРУ. Да, операция ЦРУ. И началась она еще полгода назад в Объединенных Арабских Эмиратах во время проходившего там международного авиасалона, на котором Ермаков, в то время заместитель генерального директора ГК Госвооружения, был в составе российской делегации. Тогда в аэропорту Абу-Даби, ожидая в баре зала VIP посадки на московский рейс, он вдруг почувствовал дурноту и через 10 минут пришел в себя на кушетке в медпункте в окружении лопочущего по-арабски медперсонала. Срочно вызванный из российского посольства врач констатировал переутомление. Ермаков никогда не жаловался на здоровье, но другого объяснения не было. Поездка была очень тяжелой, вся на нервах. Днем работа на авиасалоне, демонстрационные полеты российских истребителей, которые после памятных всем аварий наших машин в Ле-Бурже и Орли выматывали членов делегации больше, чем самих летчиков. Ночью напряженные переговоры с Аль-Джабаром, плюс акклиматизация, 40-градусная жара, непривычная пища, даже у кофе, который он пил в баре, был необычный вкус. Лишь в самолете, посмотрев на часы, Ермаков понял, что был без сознания не 10 минут, как ему показалось, а не меньше часа. А еще через день, уже в Москве, чувствуя на шее зуд, как от комариного укуса, пристроил зеркало и увидел маленькую красную точку. Это был след укола. Все стало понятно. Сначала ему подсыпали какой-то гадости в кофе, потом вкатили укол. Ермаков не поставил об этом в известность службу безопасности. Переговоры с Аль-Джабаром носили предварительный характер. Даже если ЦРУшники действительно подвергли его допросу, они не узнали ничего такого, о чем сами бы не догадывались. Особисты не могли уже ничего ни изменить, ни исправить. Просрав ситуацию в аэропорту Абу-Даби, эти раздолбаи вцепились бы в него бульдожьей хваткой, демонстрируя служебное рвение. Ермаков забыл об этой истории. Заставил себя забыть. Но кто-то не забыл и нашел способ напомнить. Именно сейчас, когда программа «Феникс» получила новый, неожиданный даже для самого Ермакова, импульс — когда в золотоносной россыпи вдруг сверкнула золотая жила. Полтора года назад, когда на полигоне под Воронежем Ермакову показали истребители с антирадарным покрытием, уменьшавшим уязвимость серийных машин в 10 раз, он сразу понял, что оказалось у него в руках. Это открывало захватывающие перспективы. Мгновенно родилось решение доработать методику своими силами и организовать в Потапове производственную базу по превращению российских истребителей в невидимки. Это была грандиозная идея. Настоящий клондайк. Решались все проблемы. Отпадала необходимость в новых истребителях. Старые модели пойдут по цене новых. Отпадала проблема производства. Сотни морально устаревших МИГов и СУ стояли без применения на российских военных аэродромах, а еще больше — в резерве бывших советских республик. Сама собой решалась и одна из самых болезненных и трудных проблем — проблема транспортировки. Истребители будут уходить к покупателю своим ходом. Если уменьшить радарную уязвимость в 20 раз — средства ПВО будут обнаруживать самолет не за 100 километров, а за 5. При максимальной скорости МиГ-25 2500 км в час истребитель будет появляться на экранах радаров всего на 4 секунды. Ни о каком перехвате не может быть и речи. Пересекающие границу самолеты будут фиксироваться как НЛО. От мысли задействовать в доработке методики НПО имени Жуковского Ермаков отказался сразу. Госпредприятие для этого не годилось. С их финансированием они будут копошиться годами. Пойдет утечка информации. Быстро и скрытно это можно было сделать только на коммерческой основе. Тогда и обрела новое качество крупномасштабная программа, которая получила кодовое название «Феникс». Ермаков сам выбрал это название. Птица Феникс, возрождающаяся из пепла, символ возрождения российского военно-промышленного комплекса. Г. сразу оценил идею и дал Ермакову карт-бланш. Аль-Джаббар, не торгуясь, подписал миллиардный контракт, оговорив в нем поставку всего нескольких Су-39. Открывалась возможность заключения новых сделок на сотни миллионов и даже на миллиарды долларов, которые были так нужны России.